Глава шестая. Выставка закрылась. Рецензий ни хороших, ни плохих не было. Да и остались ли критики? Не все ли они заделались менеджерами и кураторами? Никто не хотел писать о других, только о себе любимом. Да ведь и выставку Сол делал не для публики или критики. Делал для себя. А галерея это оплачивала в надежде на весьма солидный процент от продаж, если что-нибудь купят. Ему сказали, что на две работы уже нашлись покупатели. Портрет он просил не ставить в прайс-лист, так как не желал его продавать, но теперь он захотел позвонить покупателю, пока не пропала решимость. «Машка с Дашкой завтра уезжают. Нужно что-то им сказать, что-то пообещать». Он ненавидел, когда они дулись. А дулись они всякий раз, когда он им в чем-либо отказывал. Общались они только с ним. Ни Галины, ни Андрея словно не замечали. Хотя Андрея трудно было не заметить, он все время что-то подстраивал. Но изобретательные девчонки ухитрялись отвечать ему тем же, да еще похлеще. То скамеечка под ним подломилась, то панамка взлетела на воздух, умело подвешенная за ниточку. И Галя с девчонками не общалась, точно их не было в квартире. Ему приходилось их кормить, советовать, что надеть, водить по Москве. Он не сможет им завтра сказать, что у него нет денег на новую машину. Там ведь это не роскошь, а необходимость. Он должен подарить Машке машину. Машка чуть подрастет и будет возить Дашку в художественный лицей, а Дашка станет там лепить из пластилина крокодилов и жирафов. Почему, кстати, не из глины? Можно было бы обжечь и раскрасить, долговечнее, красивее и профессиональнее, вот в чем суть. Он позвонил по номеру, который был указан в визитке, вероятно, мобильный, но никто ему не ответил, хотя он терпеливо, конечно, нетерпеливо, ждал. Тогда он позвонил в офис. Мужской корректный голос сказал: «Офис за семью печатями, чем могу служить?» Сол попросил к телефону Гутмана. «Как вас представить?» «Соломон Кривин». «Минутку, подождите». И впрямь ровно через минуту референт попросил Сола позвонить через 20 минут. Господин Гутман разговаривает с клиентом. «Звонить или не звонить?» Сол почувствовал раздражение. «Получается, что это он упрашивает Гутмана купить портрет». Точно не тот его уговаривал. Все же через 20 минут он перезвонил. «Пардон», — сухо сказал референт, — «перезвоните через 2-3 минуты, он не закончил». «Никогда он больше звонить не будет, пусть теперь сами за ним гоняются». Скорее всего, Гутман этим издевательством дает понять, что слишком дорого оценил портрет. И теперь собирается идти на попятную. Через 2 минуты злой красный, с прыгающим сердцем, Сол все же перезвонил. «Пожалуйста, господина Гутмана», — сказал резким, невежливым, смертельно обиженным голосом. «А я как раз сам собирался вам позвонить». Мягким, чуть хрипловатым баском отозвался Гутман. «Я совсем закрутился. Но помню, что выставка сегодня завершилась. Надеюсь, пресса хорошая?» «Нету, прессы нету. А как дела с нашей договоренностью?» Он был уверен, что Гутман откажется. Но тот сказал, что рад сложившейся ситуации. Ему портрет понравился независимо от того, была о нем пресса или не было. Он сам, между прочим, кое-что в этом понимает, и на газетчиков ему плевать. Когда он может забрать холст? «Когда угодно, только вы еще не заплатили». Бизнесмен рассмеялся коротким смешком. «О, это пустяки. Это самое простое. Но давайте все же договоримся, как вам удобнее получить деньги. Меня восхищают ваш талант и ваше трудолюбие». «Нету никакого трудолюбия, одно легкомыслие». А деньги я хочу получить наличными». Некоторые русские слова я давно не слышал, даже подзабыл. Мы еще выпьем в конце нашей сделки за легкомыслие, ваше да и мое тоже. Он снова рассмеялся, делая это весьма обаятельно, точно был на сцене. Назначили встречу через 2 дня в кафе. Сол привезет картину, а Гутман передаст деньги. Гутман поинтересовался, как Сол собирается их пересчитывать. «Никак не собираюсь. Надеюсь, что не обманете. Вы же не думаете, что я подменю картину?» «О, это мысль. Можно подменить?» «Хорошо. Надеюсь, что мы будем вести себя по-джентльменски. Обычно я более тщателен в такого рода делах, но ваше, как вы сказали, легкомыслие меня заразило». Сол повесил трубку. На душе скребли кошки. Как он расстанется с портретом? Надеялся всю жизнь иметь его перед глазами. В нем было выражено нечто очень важное. Романтическое, злое, возвышенное, но и ироничное. О женщинах, о любви, о странностях этой непонятной жизни. И высказано емко, красиво, остро, с воздухом и отлетом. В дверь позвонили, и Сол почти не удивился, вновь увидев соседа снизу, Олега из банка. Тот, даже не поздоровавшись, приступил к допросу. «Вы работы уже привезли?» «Привез». «А тот портрет?» «Предположим». «Вы хотите его продать?» «Я случайно услышал ваш разговор с одним известным банкиром». «Вы его знаете?» «Это владелец нашего банка, а сам он живет в Брюсселе, то тут, то там. У него жена русская из Москвы». «Но вы не ответили, вы хотите продать портрет?» «Предположим». Сол ужасно злился на себя, еще больше на этого неряшливо одетого, какого-то полубезумного человека, постоянно наступавшего на его больную мозоль. «Зачем? Ну зачем вы его продаете? Этот человек ничего не смыслит в живописи. Он смыслит только в деньгах. Он хочет сделать на нем деньги, много денег». «Я тоже не воздухом питаюсь. Что вы ко мне пристали?» «Что, мне его подарить? Вам, что ли?» Сосед застыл с открытым ртом. «Не надо! Я и не прошу подарить, я понимаю, у вас свои обстоятельства. Но я бы потихоньку ежемесячно вам выплачивал, как в Америке за квартиру, в течение 20 лет. Можно составить такой договор». «А душу продать вы не пробовали?» — зло сказал Сол. «Короче, не пойдет. Мне сейчас деньги нужны. У меня дочери невесты. Без машины и всякой электроники. Без приличной квартиры. И это в Америке. Мне нужно их устроить». «Зачем вам портрет? Вы свихнулись, что ли?» «Это единственное, да, единственное, что меня еще греет, что дает радость и надежду. Только этот портрет. Мне все не мило. Мне ничего не нужно. Ни работа, ни деньги, ни женщины. Если бы вы видели этих алчных девиц в нашем банке. Глаза разгораются только при разговорах о процентах. Стервозные, злющие, эгоистичные. Я их просто боюсь. А они надо мной смеются. Я для них инженеришка, случайно попавший в их круг. Переключитесь на что-нибудь другое. Начните собирать марки, играть в шахматы с компьютером, ходить в бассейн. Что вы зациклились на этом портрете?» «Там изображена женщина, которая...» Сол насторожился. «Что вы хотите сказать? Влюблены вы в нее, что ли? Что вы все темните?» «О, куда мне? Но я благоговею! Благоговею!» «Слова-то какие!» — возмутился Сол. «Так идите к ней! Портрет тут ни при чем! Он не с нее писался. Я вам уже говорил по воображению, и хватит об этом. Я сам не хотел его продавать». Их разговор снова прервали. На этот раз не Андрей, а Машка и Дашка, которые вернулись из кино. И повисли на Соле, не обращая внимания на чужого, угрюмого и некрасивого дядю. Тот в каком-то оцепенении возрился на девчонок и побежал к двери еще более резво, чем от Андрея. «Папочка, ты ведь купишь нам машину, маленькую, хорошенькую машину», — мурлыкала Машка, более решительная. «Маленькую да удаленькую», — хихикала Дашка, более смешливая. «Куплю, куплю, куплю», — со смешанным чувством нежности и отчаяния повторял Сол.